Глава 58. Тисана. Все тело изломано. Я стояла перед зеркалом. Кажется, в первый раз за много месяцев. Вместо военного мундира на мне была алая рубаха, подпоясанная черным платком, облегающие черные брюки и сапоги со шнуровкой до колена. Обычный наряд. Но вот выглядела я далеко необычно. Руки покрыты шрамами, там, где я сгноила татуировки. След, оставленный на груди бичом из мариса, когда я уже не могла защищаться, виднелся в глубоком вырезе блузы. И руки, конечно. Руки до сих пор выглядели сплошным синяком, и темные жилки протянулись к локтю. Самерин говорил, что часть шрамов он мог бы вывести. Я собиралась когда-нибудь принять его предложение, хотя еще не решила, которые хочу стереть. И все же в моем огорчении крылась не только суетная забота о внешности. Может, я оплакивала чистоту своей кожи. Но ведь у меня и раньше были шрамы на спине, а до них на бедрах. И с самого начала была лоскутная кожа, отмечавшая меня как чужую и для вальтайнов, и для неповелителей. Еще не лишившись матери, дома, родины, я уже висела в промежуточном пространстве, принадлежала всем и никому. Никогда у меня не было чистого тела. Никогда. Вздохнув, я расправила перчатки, подтянула их до локтей. «Готова?» Я подскочила. «Боги! Я так и не привыкла к этой тишине внутри. От нее все внешние звуки казались намного громче. Я обернулась к Максу. Он стоял в дверях, вздернув бровь. «Не забывай о бдительности, солдат», — посоветовал он. «Я тебя сразу заметила», — фыркнула я. «Просто решила тебе поддать». «Поддать?» Он неловко скрыл улыбку. «Или поддаться?» «Поддать». Я изобразила полную уверенность. Я всегда говорю то, что хочу сказать. «Ладно, я имела в виду поддаться». Но виноват был аранский, смешной язык, в котором разные слова ужасно похожи, а одно слово может означать множество разных вещей. Сколько здесь ни проживи, до конца не привыкнешь. Ну, согласен, поддавать тебе тоже случалось. Макс подошел ближе. Руки он старательно прятал в карманах, но не сумел спрятать оценивающего взгляда, отметившего и дрожь моих рук, и мою не слишком уверенную осанку. Я сама также смотрела на него и чуть не рассмеялась при мысли, как мы с ним выглядим, парочка ходячих мертвецов. «Давай-ка домой», — сказал он. Голос прозвучал глухо, стосковался. Я и сама стосковалась, но... «Только сперва еще одно», — сказала я. На улице смеялись дети. Я все поглядывала на них. Ребятня спотыкалась на булыжной мостовой, гоняясь друг за другом. Играли. В пятнашки? Две разбитые рамы, наконец, заменили. Осталась только одна трещина от угла до угла. И комната Риаши была опрятной, прибранной, теплой. Я присела за деревянный столик, украшенный тремя скромными подсвечниками и букетом полевых цветов. Напротив покошачьи потягивался в кресле Филиас. За его спиной возилась в кухне Риаша. А Сэрл тихо наблюдал за нами с дальнего конца стола. Макс прошелся по гостиной. Я гадала, заметил ли он то же, что я. Не знаю, когда это началось, когда жилища Риаши и других беженцев стали им домом. Да, скромным, но все в них было по-домашнему. Безделушки, цветы, простенькие украшения, еда в печи, оставленные для мытья тарелки. Столько мелких примет жизни. Филиас внимательно следил за мной. Он наклонился ближе, блеснул глазами. «Тисана, надеюсь, я правильно понял, что означает твой рассказ». «Аранская война окончена», — я склонила голову. «Теперь наш черед». Риаша ругнулась себе под нос. По лицу Филиаса расползлась кривоватая улыбка. Он покачал головой. «Честно говоря, я в тебе сомневался». И, как всегда, ошибся. В улыбке Сэрла виделась гордость за меня. У меня не хватило духа ответить. Я вспомнила Восса. Он, поверив мне, сделал самую большую ошибку в своей жизни. Остаток этой жизни он, вероятно, проведет в аранской тюрьме. Меня, несмотря ни на что, еще тянуло к нему. Тянуло смягчить приговор. Он не казался мне справедливым. «Жизнь полна разочарований», — сказала я. «Сомневаться во мне было вовсе не глупо. Как видно, и не так умно, как мне казалось». Я уже было решил, что мы никогда не сквитаемся с триллианскими мерзавцами. «Сквитаться не так-то просто», — заметила Риаша. «Триллианцам хватило сил разгромить сильнейшие армии семи стран. Мы даже с аранским войском...» «Ты же видала, на что она способна?» Филиас кивнул на меня. «У меня словно камень под ложечку лег. Что я могу теперь? Ничего. Чего я стою без Решаи?» «Нет, во мне еще что-то осталось. Я это знала, чувствовала. Решая, оставил свой отпечаток на магии Макса, сделал ее такой же мощной, как моя. Но наверняка он и мою также отметил». «А если нет?» «Никаких «если», — сказала я себе. «Что-то в тебе есть, и ты это отыщешь». «Риаша права», — сказала я, всеми силами скрывая дрожь. «Мне еще надо окончательно договориться с Нурой и обеспечить доставку. Любые наши силы проиграют в прямом столкновении с триллианской армией, но величайшая слабость триллианцев в их самоуверенности. Она еще усилилась после 15 лет спокойной жизни. Броня у них, может, и превосходная, но под ней разжиревшее тело. А уж их внутреннего устройства лучше нас никто не знает», — вставил Сэрл. Филиас коротко хмыкнул, будто не поверил своим ушам. «Нижние боги, вот уж не думал, что дойдет до таких разговоров. Не будем торопиться», — начала была Риаша. Но тут в дверь с грохотом влетела маленькая стремительная фигурка. «Тио!» — вскричала женщина. «Маленькое чудовище, сколько раз я тебе...» Малыш ее не услышал. Тио с хохотом влетел на колени Максу и помахал мне. «Привет!» «Привет», — ответила я. «Нехорошо», — по-арански пробормотал Макс, обращаясь к ребенку, но при этом невольно передвинулся, чтобы мальчишке было удобно сидеть. Не раздумывая, словно это было у него в крови. На мой удивленный взгляд он пожал плечами. Пятеро младших в семье. Я хихикнула. «Извините», — Риаша виновато взглянула на нас с Максом. «Мой внук, это ужас, что такое». «Не нужно извиняться», — начала я. Макс тоже отмахнулся от извинений. «Ничего, он может сидеть», — он это сказал на теренском. У меня глаза полезли на лоб. Макс старательно делал вид, будто ничего не случилось, но уголком глаза косился на меня ужасно самодовольно. Сэрл с Риашей и Филиасом смущенно переглянулись, особенно Филиас. Он лихорадочно соображал, не сказал ли чего обидного. «Ты когда выучил теренский?» — на аранском прошипела я. «На передовой много времени было наедине с собой. Я хотел бы найти другой случай тебе похвастаться, но...» Он застенчиво отвел глаза и, прокашлявшись, обратился к Филиасу. «Тисана права», — на ломаном теренском заговорил он. «В прямом столкновении мы проиграем, но это только если...» В поисках нужного слова... Он выпустил Тио, чтобы развести руками. «Всех вместе, поэтому мы делаем не так». Он не стал прятать довольной улыбки. «Мы сражаемся с ними отдельно». Он с трудом подбирал слова, но смысл я поняла. «Не так трудно натравить триллианских лордов друг на друга», — сказала я. «Сейчас особенно. У них так давно не бывало общего врага, что они только и думают о борьбе за власть». «Мы этим воспользуемся». Я не смотрела на Макса, но чувствовала его взгляд и чувствовала в нем восхищение. Риаша задумчиво кивала. Филиас заложил руки за голову. «Любой способ хорош», — сказал он, — «лишь бы мы победили». Мне так хотелось ответить «победим, даю слово», но ненадежное обещание застряло в горле. Снова раздался грохот и топот маленьких ножек. В комнату ворвались еще двое малышей. Тио тут же соскочил с коленей Макса, попутно легнув его в живот, и кинулся к друзьям. «Нечестно!» — завопил он. «Теперь моя очередь повелевать!» Я всмотрелась. У вбежавшей в комнату девочки половина лица была измазана грязью, и она швыряла в Тио клочками бумаги. «Не просто бумагой», — сообразила я, — «бумажными бабочками». Она изображала меня. В горле встал ком. Оглянувшись на Филиаса, я встретила его внимательный взгляд. «Что за глупая игра?» — сказала я, но голос у меня перехватило, и Филиас смягчился. «Ужасно глупая», — согласился он, — «но должен признать, Тисана, ты хорошо справляешься». Я слабо улыбнулась ему. Лишь бы этого хорошо хватило. День клонился к закату. Я стянула куртку на груди, на Аре стало холоднее. После Филиаса с Риашей мы побывали и у других, кто хотел со мной поговорить. «Еще одно», — повторяла я Максу. Наконец он в упор уставился на меня. «Ты же на ногах не стоишь. Да и я не очень. Пойдем уже?» «Еще только...» «Тебе никто не говорил, какая ты упертая?» Он повернул меня к себе. «Прямо сейчас ты мир не спасешь, но мы еще вернемся. Да ты посмотри на них». Он кивнул на людную улочку. Здания все такие же ветхие, понемногу чинились и украшались. Раньше здесь было пусто и безрадостно. Теперь на мостовой играли дети. За маленькими столиками чаевничали старухи. Кто-то высадил цветы в горшках. «Они тут живут себе», — тихо сказал он, — «и как-нибудь доживут до твоего возвращения». Не знаю, отчего у меня защипало глаза, но я кивнула и взяла Макса за руку. Однако помедлила, искоса глядя на него. «Что еще?» — спросил он. «Ты выучил Теренский». Он чуточку смутился, отвел взгляд. «Плохо выучил. Большей частью по книгам. Наверняка выговор ужасный. Просто я подумал...» Он опять взглянул мне прямо в лицо и заговорил на Теренском. Отрывисто, сильным акцентом. «Ты всегда слышишь не свои слова. Я хотел...» Он споткнулся, подбирая слова. «Я хотел дать тебе говорить с тобой твоими словами, твоим голосом». Я зажмурилась, тоже не находя слов. Да, он был прав. Его ломаный Теренский был почти невразумительным, и все же, слыша родную речь его голосом, я почувствовала, как две песни, звучавшие глубоко в душе, вышли наружу и слились в идеальной гармонии. Я почувствовала себя дома. Дома. Я сжала его руку. «Идем домой», — выдавила я. Макс вычертил стратограмму. Первым меня встретил запах. Боги, в этом запахе солнца и цветов слились тысячи воспоминаний. Я открыла глаза, и дух захватило от увиденного. Каменный коттедж в море полевых цветов. Сад так разросся, будто сама природа приняла дом в свои объятия. Вот и правильно. Именно так я себя и чувствовала, в объятиях. «Вознесенный над нами», — пробормотал Макс, — «до чего же я соскучился?» Я тоже соскучилась. Я так соскучилась, что оказалось совсем нетрудно сбросить с себя чувство вины, как измазанную в крови куртку, и, держась за руки Макса, позволить себе свалиться.